Навессир наблюдал за дорогой сквозь тонированное стекло, его глаза пылали ярко-зеленым светом. Он повернулся к Кулагере и произнес спокойным, но многозначительным тоном. «Не ожидал, что ты присоединишься ко мне в этой поездке, моя добрая ученица. Тебе обычно больше нравится развлечение в столице наблюдения за жизнью людей, чем глухие места наподобие этого». Кулагера пожала плечами и посмотрела на старика с лукавой улыбкой. «Мне просто захотелось немного развеяться и посмотреть, чем ты тут так увлечен. К тому же, это училище было построено по воле моего брата, так что я не могла упустить возможность увидеть его собственными глазами». Навессир кивнул, его губы тронула едва заметная улыбка, смотрелась она странно, как будто была натянутая, неестественно, иллюзия все же была несовершенна, требовалось какое-то для улучшения. «Да, твой брат Заран всегда отличался дальновидностью. Он знает, что будущее империи зависит от воспитания молодого поколения. Именно поэтому я хочу собственными глазами взглянуть на плоды его трудов. Тем более есть еще, что мне хотелось бы увидеть лично, на детей мутантов, которых здесь обучают». Кулагера приподняла бровь, заинтригованная. «Детей мутантов? Вот как, должно быть, это весьма любопытное зрелище. Я тоже давно хотела познакомиться с ними поближе». Их беседу прервал громкий голос, раздавшийся из громкоговорителя, укрепленного на воротах училища. Охрана, вооруженная до зубов, заняла оборонительные позиции, приготовившись отразить возможное нападение. Солдаты, снаряженные в тяжелую бронезащиту и вооруженные лазерными винтовками, заслонили проход на территорию учебного комплекса, встав за бетонные блоки, которые несколько минут назад выросли из-под земли. Сбоку от ворот, незаметные пазы в газоне раскрылись, и автоматические турели направили свои дули в сторону незваных гостей. Кортеж притормозил, остановившись перед укрепленными позициями. Однако Навессир, невозмутимый, как всегда, достал из нагрудного кармана пропуск и, высунув руку из окна, продемонстрировал его камерам. Через несколько мгновений турели деактивировались, а охранники опустили оружие, пропуская кортеж внутрь территории. Навессир бросил на Кулагеру многозначительный взгляд. «Ну вот, теперь мы сможем насладиться зрелищем, которое так манит нас обоих. Интересно, что нам доведется увидеть в этих стенах?» Девушка ответила ему азартным блеском в глазах. «Думаю, нас ждут весьма занимательные открытия, учитель. Это обещает быть весьма познавательной экскурсией». Бронированный лимузин бесшумно проследовал сквозь открытые ворота, унося своих пассажиров навстречу неведомым тайнам недавно возведенного элитного училища. Предстательная машина величественно остановилась напротив парадного входа в элитное училище. Уже там, у ступеней, нервно переминался с ноги на ногу директор заведения, толстый мужчина в дорогом костюме, который то и дело вытирал пот со лба платком. Едва Навессир и Кулагера вышли из машины, сопровождаемые внушительной свитой, директор поспешил им навстречу, натянуто улыбаясь. Навессир, даже не удостоив директора взглядом, сунул ему прямо в лицо удостоверение представителя администрации президента. Лицо директора мгновенно приобрело нездоровый синеватый оттенок, а его голос задрожал, когда он залепетал. «П-проверки на ближайшее время быть не должно, мы все подготовили». Трясясь, мужчина попытался ослабить свой галстук. Навессир приподнял бровь, глядя на директора с плохо скрываемым презрением. «Это внеочередная проверка», — холодно произнес он, небрежно убирая удостоверение обратно во внутренний карман пиджака. «Веди нас». Охранники Навессира, повинуясь его едва заметному кивку, вежливо, но решительно перехватили директора, заставляя его семенить впереди них. Кулагера, весело хихикнув, последовала за этой странной процессией. Пройдя по ухоженным газонам и строгим корпусам училища, они вскоре оказались в административном крыле. Навессир бегло осмотрел учебные классы, спальни и столовую, нахмурившись при виде обособленного расположения помещений для детей-мутантов, как он их мысленно называл. Наконец, они добрались до кабинета директора. Задыхающийся от напряжения чиновник достал из стола потрепанную папку с учебной программой и протянул ее Навессиру. Приняв документы, Навессир уселся в кожаное кресло директора и быстро пролистал их, хмуря брови все сильнее с каждой страницей. Наконец, он отбросил папку в сторону, словно та обжигала ему руки. «Что это за нелепая система воспитания?» — резко бросил он, пронзая директора негодующим взглядом. «Почему детей-мутантов изолируют от остальных? Они должны учиться вместе, чтобы стать подлинной элитой страны, а не какими-то изгоями. Что за глупость, вы такими действиями мешаете формированию их общности. Директор съежился под тяжелым взглядом на Виссера, заикаясь в попытке оправдаться. Но ведь их способности требуют специального подхода. Мы должны, довольно, оборвал его на Виссер, со стуком опуская ладонь на директорский стол. От лакированной поверхности по кабинету пронесся стальной звон, он остался незамеченным. Кто посмел составить эту абсурдную программу? Я требую ответа. Вам дали программы, вы должны были строго им следовать, лишь слегка переработать направления и факультеты, под местные реалии, в остальном изменения не требовались. Директор опустил его затравленный взгляд, не решаясь что-либо возразить. Было очевидно, что он находится под огромным давлением. Навесси раздраженно откинулся на спинку директорского кресла, сверля взглядом забившегося в угол чиновника. Казалось, что еще мгновение, и он взорвется от гнева. Однако, вместо этого, он глубоко вздохнул и произнес куда более спокойным тоном. «Хорошо, раз вы сами не в состоянии исправить эту ситуацию, то я сам возьмусь за это». Директор вскинул на него встревоженный взгляд. Но Навессир лишь продолжил. Начиная с завтрашнего дня, учебная программа будет пересмотрена. Дети-мутанты должны быть интегрированы в общие классы, а время их изоляции сокращено до минимума. Я лично проконтролирую этот процесс. Он на мгновение замолк, давая своим словам полностью дойти до сознания директора. Кроме того, добавил он уже более жестким тоном, я намерен проверить все финансовые документы училища. Если обнаружу хоть малейшие нарушения или хищения, вы сами понимаете, чем это для вас может обернуться. Директор судорожно сглотнул, понимая, что возразить ничего не может. Навессир же, облокотившись на стол, довольно хмыкнул. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Приступайте к немедленному исполнению моих указаний. Екатерина Николаевна, обратился он к стоявшей в стороне женщине, проследите, чтобы этот... Человек, он бросил презрительный взгляд на директора, выполнял все в точности. Кулагер улыбнулась, обнажая идеально ровные белые зубы. «Как скажете, Олесий Алексеевич», — лукаво улыбнулась она, устремляясь к директору. «Кроме того», — продолжил Навессир, — «пока чиновник не ушел, ужасно, что детей-мутантов не отпускают к их родителям на каникулы и праздники. Им лишь изредка, раз в месяц, разрешают посетить столицу, и то всего на несколько часов». Это недопустимо. Дети не должны отдаляться от семьи, тем более когда это возможно. Директор вновь встревоженно взглянул на Навессера, понимая, что спорить бесполезно. Такая жесткая модель поведения явно говорили о том, что Навессер не потерпит никакого инакомыслия. Тем более, учитывая, что он представлял президента федерации. Я сделаю все, как вы приказали, пробормотал директор, снова виновато опуская взгляд. Навессер удовлетворенно кивнул. Вот и правильно, я рассчитываю, что вы не разочаруете меня, Екатерина душенька моя, он вновь посмотрел на женщину, извините что задержал, проследите за этим лично, я хочу, чтобы все мои указания были выполнены в точности. Кулагер улыбнулась и приблизилась к директору, положив руку ему на плечо, девушка несмотря на внешнюю хрупкость, она схватила плечо с такой силой, что полный мужчина завыл от боли, не беспокойтесь Алексей Алексеевич. «Я прослежу, чтобы все было сделано как надо», – промурлыкала она, зловеще сверкнув глазами. «Секретно. Донесение оперативного отдела ФСБ. Президенту Российской Федерации. Совершенно секретно. Экс. 1. Москва. Кремль. Докладная записка. Уважаемый господин президент, настоящим сообщаю вам о ходе специальной операции, проводимой оперативной группой «Сигма» на территории так называемой Байкальской автономии в Иркутской области». Согласно ранее полученным разведданным, в данном регионе существуют многочисленные поселения, населенные людьми с аномальными физическими и ментальными характеристиками, так называемыми мутантами. Однако, по имеющейся у нас информации, местная администрация автономии может скрывать данные факты, не желая афишировать наличие подобных поселений. Для проверки достоверности полученной информации и выявления возможных попыток сокрытия данных фактов в регион была тайно направлена оперативная группа во главе с нашим агентом Алексеем Шестаковым, известным под оперативным псевдонимом «Красногвардеец». В состав группы вошли наиболее опытные и квалифицированные сотрудники спецподразделения ФСБ. По последним данным, группа Шестакова успешно пересекла все внешние кордоны автономии и в настоящее время находится на ее территории, проводя скрытые наблюдения и сбор разведывательной информации. Через 24 часа мы должны получить от них первый доклад о ситуации на местах. Отмечу, что в ходе оперативной деятельности группы все подступы к автономии надежно блокированы силами внутренних войск и вооруженных сил Российской Федерации. Воздушное пространство над регионом находится под постоянным радиолокационным контролем. Немедленно по получении докладной информации от агента Шестакова я доведу до вашего сведения полученные данные. Уверен, что результаты этой операции позволят нам объективно оценить угрозу, исходящую от так называемых байкальских мутантов, и при необходимости принять соответствующие меры реагирования. Доклад окончен. С. Директор ФСБ. Генерал-полковник Иванов И. В сумерках, у края лесистого массива, рядом со старенькой Нивой стояли двое мужчин, с видом опытных бойцов. Первым был Эрик Брукс, легендарный охотник на вампиров, служивший теперь на стороне России. Вторым его напарником был Абрахам Уистлер, наставник Эрика. Оба облачались в тяжелые бронежилеты и проверяли свои модифицированные лазерные винтовки, оснащенные множеством тактических примочек и аксессуаров. Абрахам еще недавно очень плохо выглядел, это можно было ясно видеть по последней операции в Санкт-Петербурге. Теперь же по прошествии достаточно короткого промежутка времени, старик стал выглядеть заметно моложе и здоровее, чем раньше. Курс поддерживающей терапии и специальная сыворотка, выданная российскими врачами, вернули ему былую силу и крепость. Плечи приобрели когда-то утраченную ширину, а мышцы по всему телу налились прежней мощью. Из-за деревьев показался широкоплечий детина в бронежилете, это был Алексей Шестаков, командир группы. Приблизившись, он обратился к подчиненным. «Скоро стемнеет, нам пора пересекать границу Байкальской автономии». Эрик кивнул в ответ, с сожалением заметив: «Жаль, что нельзя проехать на обычной машине». Алексей покачал головой. «Слишком рискованно. Власти автономии могут что-то заподозрить». Сверившись с картой, командир сообщил, что спутниковая съемка зафиксировала в этом районе несколько ранее неизвестных крупных деревень. «Интересно, почему раньше их не замечали?» — хмыкнул Абрахам. «Съемка была более детальной и тщательной», — пояснил Алексей. «На общих планах эти села просто не бросались в глаза. Если бы не эта счастливая случайность, никто бы и не узнал о их существовании». Вскоре группа бойцов в бронежилетах, тактических шлемах и с приборами ночного видения, тепловизорами двинулись в сторону леса. Миновав около 50 километров менее чем за час, они остановились на краткий привал. «Скоро доберемся до первой деревни», — сообщил Алексей, просматривая карту. Немного отдохнув, отряд продолжил путь. Преодолев густые заросли, крутые холмы, гроты и речки, бойцы вышли к окраине небольшого поселка. «План такой», — негромко произнес Алексей. «Проникаем в ближайший дом, выясняем, где находится дом старосты. Затем направляемся туда и выведываем все, что знает староста об этой деревне». Эрик и Абрахам молча кивнули, принимая задание. Тихо пробравшись за ограду, группа устремилась к спящим домам. Алексей с Эриком прикрывали улицу, пока Абрахам с помощью отмычек открывал дверь ближайшего строения. Вскоре они оказались в гостиной дома. Алексей насторожился, почувствовав неладное. Вдруг снаружи раздались звуки ружейной стрельбы. Алексей и Абрахам стремительно выскочили из дома, присоединившись к Эрику, который вел огонь из винтовки с укрытия за забором. Увидев напарников, Эрик крикнул: «По мне внезапно открыли стрельбу». На Эрика кровила рана на плече, которая, впрочем, быстро заживала из-за непревзойденной регенерационной способности. Алексей и Абрахам быстро настроили свои лазерные винтовки в режим нелетального поражения и поддержали Эрика огнем. Вскоре им удалось подавить неизвестных противников, но отступать пришлось торопливо. Едва группа вышла к опушке леса, как со стороны деревни в них полетели ледяные осколки, огненные сгустки и звуковые волны. В какофонии взрывов Эрик обратился к Алексею: «Быстрее связывайся с центром. Эти деревни явно населены мутантами». Алексей торопливо активировал передатчик, в то время как Абрахам и Эрик вели ответный огонь, отступая в чащу. Связавшись с командованием, Алексей доложил об обнаружении неизвестных аномальных поселений, охраняемых существами, обладающими сверхъестественными способностями. «Немедленно высылайте подкрепление», — потребовал Алексей. «Эта миссия оказалась куда более опасной, чем мы предполагали». Напарники продолжали отступать, уклоняясь от града смертоносных атак. Им удалось оторваться от противника, но было ясно, что это еще не все. Информационная сводка. Управление Федеральной службы безопасности. по Сибирскому федеральному округу. Совершенно секретно. ВХ. 13479.com77/1.019 г. Докладная записка. Совершенно секретно. Только для служебного пользования. Президенту Российской Федерации. Уважаемый Владислав Николаевич. В ходе проведенной комплексной оперативно-разведывательной операции с участием сил Министерства обороны на территории Байкальской автономии подтверждены факты существования засекреченных мутантских поселений. Как выяснилось, местная администрация Байкальской автономии на протяжении длительного времени скрывала эту информацию от федерального центра, предоставляя заведомо ложные сведения об отсутствии аномальных явлений в регионе. В соответствии с полученными данными, в ряде населенных пунктов автономии проживают общины людей с выраженными генетическими мутациями, обладающих сверхъестественными физическими и психическими способностями. Эти поселения охраняются вооруженными формированиями, способными оказывать ожесточенное сопротивление. В настоящий момент развернута ограниченная полицейская операция по взятию мутантских анклавов под контроль федеральных властей. Привлечены подразделения внутренних войск МВД, а также отборные части сухопутных и воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Срочно требуется оказать содействие в координации действий военных и спецслужб для скорейшего подавления очагов сепаратизма и обеспечения территориальной целостности страны. Р. Караулов, начальник управления ФСБ по Сибирскому федеральному округу. Генерал-майор, совершенно секретно. Глава 126. Президент Югославии Лилич сидел за своим огромным письменным столом, погруженный в рассмотрение груды официальных документов. Его взгляд был сосредоточен, а выражение лица непроницаемо. Время от времени он подносил к глазам очки в тонкой оправе, внимательно изучая каждую строчку. Внезапно в кабинет ворвался личный секретарь президента, его лицо выражало напряжение и тревогу, плохо сочетавшиеся с приятным погожим деньком, царившим в Белграде. Лилич вздохнул. «Значит, что-то опять произошло на границе. Господин Лилич», — воскликнул он, — «срочные новости из Боснии и Косово. Там вспыхнули пограничные бои. Местные гарнизоны просят ввода дополнительных войск. Метохия пылает». Лилич с глухим стуком положил документы на стол, откинувшись в кресле. Его спокойное выражение сменилось нахмуренными бровями. «Боснийские и косовские сепаратисты?» — сухо спросил он. «Да, господин президент. Похоже, ситуация обострилась. Наши военные на местах сообщают о столкновениях с вооруженными формированиями, они разношерстны, но хорошо вооружены». Лилич задумчиво потер подбородок, его взгляд затуманился. «Понятно», — произнес он после короткой паузы. «Подготовьте срочное совещание Совета Безопасности. Необходимо выработать эффективные меры по стабилизации обстановки». Секретарь поспешно кивнул и развернулся, чтобы немедленно приступить к организации экстренного заседания. Однако в дверях он обернулся и бросил взгляд на Лилича, все еще сидевшего за столом с задумчивым выражением на лице. Президент Югославии достал из ящика ручку и принялся быстро делать пометки на одном из лежавших перед ним документов. Казалось, он уже взвешивал возможные варианты ответа на развивающийся кризис в Боснии и Косово. Время было упущено, и теперь Лилич должен был принять решение, способное повлиять не только на ход событий в этих регионах, но и на всю политическую ситуацию в стране. Секретарь испытывал беспокойство, наблюдая за сосредоточенным видом своего руководителя. Он знал, что Лилич – опытный политик и дипломат, но нынешний кризис грозил перерасти в серьезный вооруженный конфликт. И от того, как президент Югославии отреагирует на эти тревожные новости, могло зависеть будущее всей страны. Тишина в кабинете нарастала, нарушаемая лишь негромким царапанием ручки по бумаге. Сейчас Лилич взвешивает все возможные последствия своих будущих действий. Этот человек держал в своих руках судьбу сербского народа, и ему предстояло сделать выбор, который навсегда изменит ход ее истории. Холодный ветер пронизывал насквозь форму пограничников, заставляя их плотнее кутаться в потрепанные шинели. Два солдата, Марко и Милан, сидели у пулеметной точки, скрытой в складках горного рельефа. Позади них, точно такие же, уставшие и измотанные, несли свою вахту другие бойцы пограничной заставы. «Черт побери!» — сквозь плотно сжатые губы процедил Марко, поежившись от пронизывающего ветра. «Сколько еще мы будем торчать на этих проклятых скалах?» Милан бросил на него мрачный взгляд, поправляя воротник шинели. «Да уж, вот вам и почетная служба на границе. Неделю уже сидим тут, как идиоты, ни отдыха, ни передышки. А ведь ничего, кроме горных козлов, тут и не увидишь, с досадой произнес он. Марко с силой воротник шинели, словно пытаясь согреть озябшие руки. Слышь, Милан, а ведь могло быть и хуже. Хоть бы албанские ублюдки не сунулись, и ничего в тылу не случилось. Вон, Иванович говорил, что в прошлом году здесь чуть не вспыхнул настоящий бой. Он хмыкнул, ежась от ледяного ветра. Милан кивнул, его смуглое лицо казалось усталым и осунувшимся. Да, знаю, но лучше бы уж нас перебросили куда-нибудь в Воеводину. Там, небось, и теплее, и веселее. А тут, на этих проклятых кручах. Он поежился, выпуская облачко пара изо рта. Марко усмехнулся, сплевывая на промерзшую землю. Эх, Милан, Милан, нас сюда, на самый край света, и отправляют, потому что только мы можем справиться с такой ответственной задачей. Он хлопнул товарища по плечу, хотя сам тоже явно не горел желанием торчать в этой холодной, продуваемой всеми ветрами глуши. Милан устало вздохнул, ежась от холода. Ну да, элита, только вот толку-то от нас, ни одного нарушителя границы за всю эту неделю. Одни только козлы да волки. Может, нам пристрелить парочку для видимости? В его голосе прорезались нотки едкой иронии. Марко рассмеялся, качая головой. Ты что, с ума сошел? Нам же потом за это влетит по первое число. Нет уж, лучше сидеть тихо и смирно, чем вляпаться в какую-нибудь историю. Он бросил косой взгляд на замаскированный пулемет. Хотя я бы с удовольствием дал сейчас очередь по этим чертовым скалам. Растрясти бы кровь, что ли? Милан кивнул, согласно рассмеявшись. Да уж, я бы тоже не отказался размять косточки. Сидеть тут, как замороженные истуканы, просто невыносимо. Вон, Радич с Дрожевичем вон там, у дальнего наблюдательного поста, поди, сейчас тоже жалуются на свою участь. Он нахмурился, глядя на заснеженные вершины. Марко окинул взглядом холмистый горный пейзаж, поежившись от холода. Ничего, ребята, потерпите еще немного. Как только сменится караул, можно будет хоть немного размяться. Может, пройтись до казармы, согреться чаем? Он криво усмехнулся. Эх, сейчас бы рюмочку ракии, согрела бы душу. Милан угрюмо кивнул, зябко ежись. Ага, и неплохо бы еще закусить чем-нибудь горячим. А то совсем уже озябли, как ледышки. Он прикрыл глаза, пытаясь хоть на мгновение согреться в лучах скупого зимнего солнца, пробивавшегося сквозь серую пелену облаков. Марко вгляделся вдаль, всматриваясь в заснеженные склоны. «Ну, если повезет, может и доберемся до горячего», он усмехнулся, бросив быстрый взгляд на часы. «Скоро должна подойти смена, тогда и отогреемся как следует». Милан тяжело вздохнул, поднимаясь на затекшие ноги. «Эх, ладно, потерпим еще немного, но если меня после этого караула не переведут в Воеводину, я лично пойду писать рапорт командиру части», он потянулся, разминая затекшие мышцы. Марко последовал его примеру, с трудом разгибая затекшую спину. «Да ты не один такой, приятель. Все, кто здесь несут службу, давно уже мечтают об отдыхе в теплых краях. Но ты же знаешь наших старших, ничего подобного они и слушать не хотят», он хмыкнул, поправляя ремень автомата. «Ну что, пойдем проверим, как там наши?» Милан кивнул, двинувшись следом за товарищем. Их фигуры постепенно растаяли в сером тумане, заволакивавшим скалистые склоны. Над позициями пограничников по-прежнему звучала сербская речь, словно эхо давно минувших времен, когда эти неприступные горы были немыми свидетелями многих драматических событий. Но, внезапно по позициям пограничников начали стрелять с противоположной стороны горного кряжа. Под сокрушительным артиллерийским и ракетным огнем позиции пограничников стремительно разваливались. Милан и Марко бросились к ближайшему укрытию, но их окутал смертоносный град осколков. «Твою мать, они нас просто сметают!» — закричал Милан, пытаясь определить, откуда ведется самый плотный огонь. Марко лихорадочно оглядывался, хватаясь за рацию. «Срочно вызывай подкрепление, нам сейчас кранты!» Он задохнулся, когда рядом разорвался очередной снаряд. Но в эфире царила тишина, похоже, все средства связи были выведены из строя. Пограничники оказались в ловушке, отрезанные от командования и возможной помощи. Милан понимал, что у них практически нет шансов выжить. Он инстинктивно пытался отползти к ближайшему укрытию, но каждое движение встречало смертоносный град осколков и пуль. «Марко, нам надо выбираться отсюда. Эти твари нас просто сметут», — крикнул он, укрываясь за разбитым бетонным блоком. Марко в ужасе покачал головой. «Да куда нам отсюда выбираться? Они накрывают нас со всех сторон. «Нам конец, Милан». Он схватился за автомат, с трудом поднимаясь на ноги. «Последний бой, приятель, до последнего патрона». Их окружали разрывы снарядов, трассеры пули и грохот артиллерии. Казалось, ад разверзся вокруг них. Из ущелья к изрешеченным осколками позициям пограничников выдвинулись вооруженные до зубов албанские радикалы, экипированные по последнему слову американской военной техники. Милан и Марко, отстреливаясь из последних сил, отчаянно пытались сдержать их натиск. Но неравные силы и превосходящее вооружение противника сыграли свою роковую роль. Вскоре позиции пограничников были стремительно захвачены. Радикалы с ожесточенным криками «Аллаху Акбар!» хлынули на оборонительные рубежи, сметая все на своем пути. Милан, получив тяжелое ранение в грудь, с трудом держался на ногах. Марко, обогренный кровью, отстреливался до последнего патрона. Когда магазин опустел, он с ожесточением схватился за штык-нож, готовый продать свою жизнь как можно дороже. Но его сбили с ног несколькими очередями из автоматов. Окончательно сломленные, пограничники один за другим стали сдаваться в плен. Позиции были полностью захвачены албанскими радикалами. Милан, истекая кровью, с болью наблюдал, как его товарищи падали, сраженные пулями или забитые прикладами. Он понимал, что им конец, но от этого почему не было горько. Печь, командный пункт пограничных войск на границе с Албанией. Полковник Милутин нервно расхаживал по штабному помещению, развернутому в здании сербской полиции. Сводки с передовой вызывали все большее беспокойство. Ожесточенные бои вспыхнули на участке ответственности 3-го пограничного полка, и положение было крайне тревожным. «Быстро свяжите меня с Приштиной и Белградом», — отдал приказ Милутин дежурному офицеру связи. «Доложить обстановку и срочно запросить подкрепление, иначе мы не удержим рубежи». Офицер торопливо занял место у полевой рации, настраивая частоты. На лице его отразилась тревога. «Товарищ полковник, связи с Приштиной и Белградом нет. Похоже, линии повреждены». Милутин нахмурился. В этот момент во двор участка влетела сильно потрепанная машина военной полиции. Из нее выскочили перепуганные солдаты. «Товарищ полковник, радикалы атаковали полицейский участок в центре города. Машина, начиненная взрывчаткой, въехала в здание. Мощный взрыв, множество жертв». Милутин пораженно застыл, услышав эти страшные новости. Секунду спустя раздался оглушительный грохот, сотрясший стены полицейского участка. Сильная взрывная волна выбила оконные стекла. По всему городу разнесся набат сирен, доносились крики и панические выкрики людей. Ситуация выходила из-под контроля. Милутин понимал, что радикальные албанские ячейки, затаившиеся в городе, активизировались. Еще несколько таких ударов, и весь Косово может погрузиться в хаос. Нужно срочно принимать меры, пока не поздно. Подъем по тревоге всех наличных сил. Связаться с резервными подразделениями на окраинах города, занять ключевые объекты, перекрыть подходы к центру, срочно, отдавал распоряжение Милутин, понимая, что предстоит тяжелая битва за контроль над Печом. Офицеры засуетились, отдавая приказы подчиненным. По улицам города уже слышались вой сирен и рокот моторов подтягивающихся военных колонн. Битва за Косово только начиналась. Милутин подошел к окну, сжав кулаки. Он прекрасно осознавал, что это лишь начало большой и кровопролитной войны. Западная часть края погрузилась в хаос, и вспыхнувшее восстание радикалов может охватить все Косово. Сдержать натиск албанских боевиков будет крайне непросто. Однако отступать было некуда, нужно любой ценой защитить Сербию. Вдалеке полыхнул еще один мощный взрыв. Милутин процедил сквозь зубы. Все только начинается. Пограничные позиции на границе Косово и Албании, занятые албанскими радикалами, дымящиеся, полуразрушенные окопы и блиндажи все еще хранили следы ожесточенных боев. Теперь здесь хозяйничали албанские боевики, добивая оставшихся в живых сербских пограничников. Двое мужчин в штатском, по всему видно, американские журналисты, наблюдали за происходящим под присмотром вооруженных албанских спецназовцев. Один из них, выглядевший как опытный репортер, тихо о чем-то переговаривался с оператором. «Снимай крупным планом эти отрезанные головы, и ту яму с телами», — распорядился репортер, указывая на жуткую картину. «Это нам отлично подойдет, чтобы показать зверство сербов над мирными албанцами». Оператор замялся, бросив тревожный взгляд на обезглавленные тела сербских солдат. «А разве это не?» — начал было он, но репортер нетерпеливо его перебил. «Да-да, неважно. Главное — кадр. Там мы все подредактируем и обработаем». Главное, обвинить сербов во всех смертных грехах. Это будет работать, поверь мне, уверенно заявил репортер. Он уже предвкушал, как его репортаж, подогретый шокирующими кадрами расправы над невинными албанцами, станет информационной бомбой, способной взорвать общественное мнение и накалить обстановку вокруг Косово до предела. Оператор опасливо оглянулся по сторонам, замечая, как мрачные бородатые албанцы с автоматами в руках хозяйничают на захваченной территории. Что-то в происходящем заставляло его чувствовать острое беспокойство. «Да ладно тебе, не ссы!» – похлопал его по плечу репортер. «Это ради большого дела. Американцы должны знать правду о зверствах сербов, понимаешь? А там продакшн и монтаж все сделают». Оператор тяжело вздохнул, понимая, что спорить с напористым коллегой бессмысленно. Он занял позицию и принялся снимать крупным планом жуткие трофеи албанских боевиков. В его голове крутилась тревожная мысль, правда ли это все ради большого дела, или все гораздо проще и циничнее. На следующий день в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, состоялось экстренное совещание Совета Безопасности. Представитель США с серьезным видом занял свое место за столом и, дождавшись своей очереди, выступил с пламенной речью. «Господа, ситуация в Косово требует незамедлительных и решительных действий». Начал он, с нажимом стукнув ладонью по столу. «Мы стали свидетелями чудовищных преступлений сербских войск против мирного албанского и боснийского населения. Это настоящий геноцид, который нельзя больше терпеть». Однако, не успел он закончить, как его перебил представитель России, Владимир Углеводский, известный своей бескомпромиссной манерой речи. «Что вы тут несете, уважаемый коллега?» – рявкнул он, сверкнув глазами. «Где ваши доказательства этого геноцида? Пока вы тут впариваете свои обвинения, где факты дорогой мой, нельзя кого попало без железобетонных фактов. Вот вам бы понравилось, если бы люди начали говорить, что ваша жена как будто проститутка, при этом никто ничего не доказал». Американский представитель заметно побагровел. «Да как вы смеете? Мы предоставим неоспоримые доказательства злодеяний сербов. Требуем ввести расширенную миротворческую миссию ООН в Косово и ввести жесткие экономические санкции против Сербии». «Бред!» – отрезал Углеводский. «Вы что, совсем с ума сошли? Никаких санкций и миротворцев, пока не будет проведено справедливое международное расследование. Нельзя обвинять людей в таких чудовищных преступлениях, не имея на руках твердых доказательств». «Доказательства? Тогда и поговорим». Американец буквально кипел от гнева, но понимал, что Углеводский прав, без объективных фактов они не проведут резолюцию. Он сжал кулаки, сверля взглядом российского представителя. «Вы еще пожалеете об этом», – процедил он сквозь зубы. «Мы добьемся справедливости, даже если для этого понадобится применить военную силу». Углеводский лишь пренебрежительно фыркнул в ответ, не обращая внимания на угрозы. Разгоревшийся спор грозил перерасти в настоящий дипломатический скандал, обнажая разногласия между Россией и США по косовскому вопросу. Остальные члены Совета Безопасности с тревогой наблюдали за этой словесной баталией, понимая, что ситуация накаляется с каждой минутой. Глава 127. Сжав зубы, Блейд продолжал лупить по очередному мутанту, целясь в колени. Слабые лучи впивались в его плоть, и тот, скрючившись всем телом, с воем падал на землю, извиваясь в агонии. Внезапно стрельба стала затихать, наступило временное затишье. Шестаков бросил взгляд в сторону Блейда, методично стреляющего в сторону мутантов. Он заметил, как тот потянулся к переключателю мощности на своей лазерной винтовке. «Блейд, стой!» – резко крикнул он. «Я запрещаю повышать мощность, не включая летальный режим, только калечащий. Эти люди – жертвы, а не враги». Блейд недовольно зыркнул в ответ, но подчинившись, продолжил стрелять, методично выводя из строя самых прытких мутантов. Шестаков вновь потянулся к рации, которая потрескивала помехами. «Штаб, это красногвардеец. Доложите обстановку, когда прибудет подкрепление», – строгим тоном произнес он. Из динамика послышался голос, пробивающийся сквозь раздражающее шипение. «Подкрепление через 5 минут. Высветите свои позиции сигнальными ракетами». Шестаков утвердительно хмыкнул и, убрав рацию, крикнул. «Держитесь, ребята, осталось 5 минут». Абрахам, укрывшийся за стволом ближайшего дерева, бросил на командира усталый взгляд. 5 минут. Мы тут уже полчаса. Тебе не кажется, что они опаздывают?» Блейд, не переставая вести огонь, бросил в сторону Абрахама. «Да расслабься ты. Я их всех разберу, пока подкрепления к нам доберутся». Шестаков нахмурился, но промолчал. Он прекрасно понимал, что ребятам приходится несладко. Они совершенно не были готовы к такому развитию событий. Разведгруппа наткнулась на засаду мутантов, и теперь им приходилось обороняться изо всех сил. Командир еще раз посмотрел на бойцов, сжимая в руках винтовку, поддерживая их огнем. Затишье длилось недолго. Вскоре с окраины поселка послышались приближающиеся вопли, крики толпы и отборный мат. Местные мужики, почуяв ослабление огня, двинулись в атаку. Шестаков оглядел позиции, выискивая уязвимые места. Нужно было продержаться совсем чуть-чуть. Осталось 3 минуты, крикнул он, перекрывая нарастающий гвалт. Абрахам сжал зубы и вновь взялся за винтовку. Блейд же, ухмыльнувшись, принялся расстреливать самых близких мутантов, стремясь остановить их натиск. Шестаков вновь поднес рацию к лицу. «Штаб, это красногвардеец. Подкрепление на подходе, утвердительно, красногвардеец». Еще пара минут. Шестаков сжал рацию в руке, сверля взглядом надвигающуюся толпу мутантов. Времени оставалось все меньше, а натиск противника только нарастал. Абрахам, тяжело дыша, выпускал длинные очереди, выводя мутантов из строя пачками, но они все напирали и напирали, словно обезумевшая орда. Блейд, скались, расстреливал врагов в упор, не жалея заряда. Его лазган мерно постукивал, отправляя одного мутанта за другим в отключку или корчиться от ожогов. Однако их число было слишком велико, и отряд явно проигрывал эту схватку. «Еще минута, ребята!» — крикнул Шестаков, переводя взгляд на приближающуюся стену мутантов. «Держитесь!» Абрахам прорычал что-то сквозь стиснутые зубы, сметая очередную группу врагов. Блейд, зарычав, начал уже экономить заряд, целясь только в самых опасных мутантов. Наконец, резкий свист ознаменовал прибытие подкрепления. В небо взмыли сразу несколько ярких вспышек, сигнальные ракеты, освещающие позиции группы. Мутанты, ослепленные светом, замешкались. И в этот момент с окраины поселка ударили мощные очереди. Прибывшие бойцы открыли огонь по врагу. Послышались крики людей, и властные, и громкие приказы военных из громкоговорителей. Шестаков, выдохнув, подал сигнал к отступлению. Отряд, прикрываемый шквальным огнем, стал организованно отходить, оставляя позади израненных мутантов. Когда они наконец оказались в безопасности, Шестаков подошел к Блейду и Абрахаму, окидывая их усталым, но удовлетворенным взглядом. «Хорошо сработали, ребята. Теперь нам нужно срочно доложить все в штаб». Абрахам, тяжело дыша, указал наверх и воскликнул. «Смотрите, что это за корабль?» Шестаков и Блейд тут же подняли взгляды вверх и замерли, пораженные увиденным. Над селом парил гигантский авианосец, его мощные гравитационные двигатели издали оглушительный гул, колышущийся в воздухе. Экраны невидимости, закрывавшие корабль, внезапно отключились, открывая взору его устрашающие размеры. «Это, кажется, наши», — задумчиво произнес Шестаков, всматриваясь в опознавательные знаки на корпусе. «Триколор на борту. Но откуда он здесь взялся?» Вокруг авианосца сновали многочисленные конвертопланы, высаживая десант на землю. Внезапно из ближайших кустов послышался шум, ломающиеся ветки и тяжелые шаги. Рефлекторно Шестаков, Блейд и Абрахам подняли оружие, целясь в сторону звука. Из-за деревьев показался высокий десантник в тяжелом боевом экзоскелете. Подняв ладонь в успокаивающем жесте, он крикнул: «Свои, не стреляйте!» Приблизившись, десантник представился и сообщил, что Шестакова ждут в командном центре. Команда Шестакова, переглянувшись, последовала за десантником, проходя мимо суетящихся солдат, медиков и раненых гражданских. Выйдя на поляну, они увидели настоящую военную операцию в разгаре. Повсюду спешили солдаты, эвакуируя мирных жителей и хватая самых буйных, оказывая медицинскую помощь, разгружая броневики и боевую технику. Десантники пошли в сторону села, команда Шестакова чуть погодя последовала за ним. Они прошли сквозь опушку, проходя мимо других десантников, обычных штурмовиков и медиков, которые госпитализировали раненых людей-мутантов, которые были гражданскими. Шестаков облегченно выдохнул, хоть они и были мутантами, но гражданские остались живы. Десантник провел Шестакова и его людей к ожидающему их конвертоплану. Они быстро загрузились внутрь, устраиваясь на сидениях. Через несколько минут машина плавно оторвалась от земли, набирая высоту. С высоты открывался впечатляющий вид на происходящее внизу, масштабная военная операция по эвакуации и оказанию помощи гражданскому населению. Суетящиеся солдаты, роющиеся в грузовиках, спешащие медики, все это выглядело как хорошо отлаженный механизм. Конвертоплан быстро приближался к зависшему в воздухе авианосцу. Этот гигантский корабль выглядел действительно устрашающе. По его бокам были размещены многочисленные турели, пусковые установки ракет и другое высокотехнологичное вооружение. Настоящий флагман военно-космических сил. Наконец конвертоплан достиг большого бокового ангара и плавно влетел внутрь. Там царило настоящее оживление, инженеры и техники суетились вокруг летательных аппаратов, заправляя их, проводя диагностику и ремонт. Десантники грузились на другие конвертопланы, готовясь к новым вылетам. Алексей шагал по широким коридорам парящего авианосца. Его взгляд был направлен вперед, мысли сосредоточены на предстоящем задании. Миновав ряды столов, уставленных компьютерами и прочей техникой, за которыми сидели сосредоточенные аналитики и техники, Шестаков подошел к огромной голографической карте, возвышавшейся в центре командного пункта. Здесь, у карты, стоял высокий мужчина в генеральской форме. Подойдя к генералу, Шестаков четко выполнил воинское приветствие. Генерал коротко кивнул в ответ, давая понять, что может выслушать Шестакова. «Разрешите обратиться, товарищ генерал», – произнес Шестаков, стараясь соблюдать официальный тон. Генерал махнул рукой, приглашая Шестакова говорить без лишних церемоний. «Ваше распоряжение, товарищ генерал?» – спросил Шестаков, чувствуя, что его группу ожидает новое задание. Генерал тяжело вздохнул и произнес: «Красногвардеец, вы и ваша группа отправляетесь в Югославию. Там сложная ситуация в Косовой Боснии. Необходимо разобраться в происходящем и принять меры». Шестаков нахмурился, обдумывая новые обстоятельства. Югославия – непростой регион, наполненный этническими и религиозными противоречиями. Предстоит работа, требующая осторожности и дипломатии. «Понимаю, товарищ генерал, где точно нам предстоит действовать, и каковы наши основные задачи?» – спросил Шестаков, готовясь к предстоящей миссии. Генерал развернул карту, указывая на горячие точки в Косовой Боснии. «Ваша группа должна будет установить контакт с местными силами и разведать обстановку. Необходимо пресечь эскалацию конфликта и не допустить распространения насилия. Крайне важно действовать быстро и решительно, но при этом избегать провокаций», – пояснил генерал, внимательно глядя на Шестакова. Шестаков кивнул, мысленно прокручивая в голове возможные сценарии развития событий. Югославия – непредсказуемый театр действий, но у него и его группы есть опыт работы в подобных кризисных ситуациях. «Понял, товарищ генерал, мы выдвигаемся немедленно», – уверенно произнес Шестаков. Генерал кивнул, давая отмашку на выдвижение. Предстояла сложная и ответственная миссия, от успеха которой зависела судьба многих людей. Шестаков и его команда были готовы принять этот вызов. «Кстати, к вашей группе присоединится еще один оперативник», – добавил генерал, пока красногвардеец не ушел. Заран медленно шагал по главной аллее сельскохозяйственного комплекса, словно погруженный в свои мысли. Стеклянные своды огромного оранжерейного комплекса поблескивали в тусклом свете многочисленных ламп, залитые мягким сиянием теплые тона листвы и плодов контрастировали с холодным блеском металлических конструкций. Рядом с истинным правителем России, и по совместительству фаэроном династии Глазис, шествовала его сестра Кулагера, увлеченно рассказывая о своих тревогах относительно нового училища, Схолопрогениум. Новые учебные заведения, готовящие элиту для государственной службы, вызывали у нее серьезные опасения. «Помимо тех замечаний, что озвучит тебе Навессир, я скажу от себя, брат, учебная программа слишком зловредная, особенно для детей-мутантов», – возмущалась Кулагера. «Подготовка инквизиторов, фактически палачей, недопустима в учебных заведениях, призванных взращивать будущих чиновников и полководцев. Местные бюрократы просто механически внедрили готовые наработки, не адаптировав их под реалии сегодняшнего дня». Заран молча кивал, изредка бросая взгляды на раскинувшиеся вокруг ровные ряды экзотических растений. Мысли правителя были заняты совсем другим. «Я уже в курсе этих проблем», – наконец произнес он. «Работа по их исправлению уже началась». Кулагера немного успокоилась, услышав это, но затем нахмурилась. «А кто конкретно виноват в этом провале? Кого ждет суровая кара за такую дерзость?» Заран глубоко вздохнул. Он знал, что сестра способна на решительные и беспощадные меры, когда речь заходит о будущем империи. «Думаю, в этом повинны все, и руководство училищ, и чиновники городского образования, и даже министерство», – осторожно проговорил он. «Следствие установит конкретные факты». Кулагера мрачно замолчала, ее глаза сузились. Затем она процедила сквозь зубы. «Все они будут уничтожены за это. Никто не смеет губить будущее империи и династии». Правитель поморщился и поднял руку, призывая сестру к сдержанности. «Давай решим все более элегантным способом», – мягко произнес он. «Наказание должно быть справедливым, но не чрезмерным. Мы не можем допустить, чтобы империя лишилась целого поколения талантливых управленцев и военачальников». Кулагера неохотно кивнула. Она всегда готова была применить жесткие меры, но понимала, что брат прав, империя не может позволить себе такую роскошь. Заран удовлетворенно отметил это и продолжил свою неспешную прогулку вдоль плодоносящих рядов, обсуждая с сестрой дальнейшие планы по реформированию системы элитного образования. Пышная растительность экзотического сада мягко шелестела под теплым воздухом, создавая успокаивающую симфонию, фоном для размеренного разговора. Заран ощущал, как напряжение постепенно отступает, уступая место задумчивости. «Мы должны найти верный баланс», – произнес правитель, обводя рукой раскинувшиеся вокруг заросли. «Эти новые учебные заведения играют ключевую роль в будущем империи, но слишком жесткий подход неизбежно посеет семена недовольства и озлобления. А нам нужны преданные люди, служащие династии, готовые самоотверженно служить». Кулагера молча кивнула. Ее гневный пыл уступил место внимательному размышлению. Она понимала логику брата и была склонна согласиться с ним. Тем не менее, в ее душе все еще теплилось желание отомстить за все погрешности и просчеты. «Я лично навещу Схалу Прогениум и проверю ход реформ», – произнес Заран, словно угадывая ее мысли. «Необходимо учесть все замечания и скорректировать программы так, чтобы они в полной мере отвечали нуждам империи, но при этом не ущемляли права и достоинства учащихся». Кулагера удовлетворенно кивнула. Она доверяла брату и знала, что он поступит мудро и справедливо. Правитель вновь устремил взор на раскидистые кроны экзотических деревьев, погруженные в размышления. Этот обширный комплекс по выращиванию тропических культур был одним из многих подобных объектов, разбросанных по территории Федерации. Благодаря новейшим технологиям и генной инженерии, здесь удавалось выращивать уникальные сорта фруктов, овощей и трав, которые в естественных условиях никогда бы не прижились в столь суровом климате. Эти сады были призваны обеспечить население страны изобилием экзотических деликатесов и редких лекарственных растений, а в будущем экспортировать пищу. Заран вспомнил, как в юности бродил по подобным оранжереям, поражаясь буйству красок и ароматов. Эти впечатления надолго запечатлелись в его памяти, став символом процветания. В конце концов, эти знания в немалой степени помогали ему в государственных делах, позволяя эффективно управлять обширными сельскохозяйственными угодьями империи, еще до его бытия правителем России. Неожиданно Заран остановился и повернулся к Кулагере. «Знаешь, а ведь эти сады – один из символов величия любой страны», – проговорил он. «Представь, как изменится мир, когда благодаря нашим достижениям в области генетики и биотехнологий мы будем поставлять на мировой рынок уникальные фрукты, овощи, лекарства, способные излечить самые тяжелые недуги. Мы станем...» Заран замолчал, устремив взгляд вдаль. Его лицо озарилось гордой улыбкой. «Мы станем кормильцем всего человечества», — продолжил он с воодушевлением. «Наши достижения в области сельского хозяйства и медицины принесут процветание и благополучие всем народам, и они будут взирать на нас с благоговением и восхищением. Нефть, железо, газ и все остальное важно, но что еще важнее, это еда». Кулагера молча слушала брата, ощущая, как его энтузиазм передается и ей. «Да, брат, ты прав», — произнесла она. «Я обещаю приложить все усилия, чтобы воплотить твой грандиозный замысел в жизнь». Заран кивнул, довольный тем, что его сестра разделяет его видение. «Тогда нам нужно позаботиться о том, чтобы все элементы этого плана были прочно сбалансированы и гармонично работали на общее благо», — сказал он. «Ключевую роль здесь будут играть научные и учебные институты, которые мы сейчас реформируем. От их успеха зависит многое». Он снова обвел взглядом сверкающие под солнцем купола оранжерей. «Образование должно стать ключом к процветанию. Мы воспитаем новое поколение лучших умов страны, ученых, инженеров, агрономов». Заран вновь посмотрел на Кулагеру. Его глаза блестели от решимости. «Поэтому реформа системы образования должна стать нашим главным приоритетом в ближайшее время», — заключил он. «Пойдем, нас ждут дела». Развернувшись, правитель устремился прочь, Акулагера посмотрела ему вслед, преисполненная веры в будущее. Акулагера поспешила догнать брата и поравнялась с ним. «Заран», — окликнула она его, — «я хотела спросить тебя кое о чем. Что ты решил насчет предложения о браке с японской принцессой?» Услышав вопрос сестры, Заран поморщился и тяжело вздохнул. «Честно говоря, я все еще размышляю над этим», — ответил он. «Заран», — с негодованием воскликнула она, — «как ты можешь всерьез рассматривать предложение о браке с этой японкой? Ты же знаешь, что она считается недостойной». Услышав возмущенный тон сестры, Заран слегка поморщился, но постарался сохранять спокойствие в голосе. «Акулагера, я понимаю твою позицию», — начал он, — «но брак с представительницей императорской династии Японии мог бы принести значительную политическую и экономическую выгоду нашей империи. Нам нужно думать не только о личных предпочтениях, но и о государственных интересах». «Но Заран», — горячо воскликнула Акулагера, — «эта женщина недостойна стать твоей женой и будущей императрицей. Она низшая, да к тому же из варварской страны. Наш народ никогда не примет ее». Заран ощутил, что под народом, она точно не имела в виду русский народ. Заран вновь поднял руку, призывая сестру к спокойствию. «Акулагера, я знаю твою точку зрения», — ровным тоном ответил он, — «но я должен взвесить все за и против. Возможно, встреча с принцессой поможет мне прояснить ситуацию. Я не стану торопиться с решением, которое может повлиять на судьбу всей империи». Акулагера недовольно поджала губы, но поняла, что в данный момент спорить бессмысленно. Она лишь надеялась, что рассудительность Зарана возобладает над политическими расчетами. Глава 128. Отчет военной администрации Русской автономной области в составе Республики Таджикистан. Президенту Российской Федерации Железнякову В.Н. Уважаемый Владислав Николаевич, в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, военной администрации Русской автономной области в составе Республики Таджикистан подготовлен настоящий отчет о ходе выполнения задач по защите этнических русских и других национальных меньшинств на территории Республики Таджикистан. Как вам известно, по итогам проведенной работы на территории бывшего Душанбинского района, Вилайета, Республики Таджикистан была образована Русская автономная область. Согласно недавно принятому закону Республики Таджикистан о защите национальных меньшинств, данная автономная область была создана для обеспечения безопасности и социально-экономического развития этнических русских, а также других национальных меньшинств, проживающих на этих территориях. По состоянию на текущий момент доля русского населения во всей республике очень низкая, доля русского населения в Русской автономной области составляет, благодаря оказанным усилиям, около 80% от общей численности. Вместе с другими национальными меньшинствами, татары, немцы, евреи, киргизы, армяне, русскоговорящее население составляет свыше 90% от общего числа жителей автономной области. Данный показатель продолжает увеличиваться за счет миграции русскоговорящего населения, в том числе таджикской интеллигенции, обрусевших таджиков, советизированных таджиков, из других районов Республики Таджикистан. Для достижения указанных показателей по изменению этнического состава населения, военной администрацией были применены экономические стимулы. В частности, было организовано привлечение таджикского населения в малонаселенные районы республики либо на территории, находящихся под контролем крупных родовых структур, заинтересованные в этом, на другие земли Республики Таджикистан. Данные меры были проведены при активном содействии и поддержке местных родовых лидеров, заинтересованных в привлечении дешевой рабочей силы для нужд своих хозяйств и предприятий, работающих в кооперации с российским бизнесом. Вместе с тем, необходимо отметить, что для дальнейшего укрепления позиций Русской автономной области и обеспечения эффективного контроля над происходящими процессами, требуется усиление присутствия федеральных аудиторов на местах. Это позволит обеспечить более тщательный надзор за потоками денежных средств, а также за соблюдением прав и интересов русских людей, проживающих на данной территории. Прошу вас, уважаемый Владислав Николаевич, рассмотреть данные отчеты при возможности оказать содействие в решении обозначенных вопросов. С уважением, генерал-губернатор военной администрации Республики Таджикистан, генерал Буданов Ю.Д. Безрадостные перспективы для России. О чем говорит политика нового президента Владислава Железнякова? Обозреватель ВВС Российский отдел, Алексей Либералов. Кому на Руси жить хорошо? Судя по шагам, предпринимаемым новым президентом Российской Федерации Владиславом Железняковым. Ответ очевиден, только его ближайшему окружению и доверенным лицам. Под прикрытием громких обещаний о возрождении национальной экономики, глава государства методично уничтожает последние остатки свободного предпринимательства в стране, отдавая ключевые отрасли на откуп созданным им государственным корпорациям. Например, вся угольная промышленность России была объединена в единую государственную корпорацию «Россия». Уголь, поглотившую все государственные шахты и активы. Нефтегазовый комплекс также был передан под управление «Промгаза», монополиста, контролирующего практически все месторождения, включая те, что ранее принадлежали частным компаниям вроде американского «Шеврона». Эта тенденция наблюдается во всех отраслях. Добыча, переработка, производство – все поделено между несколькими государственными корпорациями, во главе которых встали проверенные временем управленцы из советской номенклатуры. Безусловно, опыт и знания отрасли, которым обладают эти ветераны, могли бы сыграть положительную роль в модернизации экономики. Однако на деле мы наблюдаем обратный эффект. Застывшие в своем развитии еще с советских времен предприятия лишь поглощают бюджетные средства, не демонстрируя никаких признаков инноваций или технологического прорыва. Единственное, что объединяет этих управленцев, их абсолютная лояльность президенту Железнякову, который, очевидно, рассматривает их в качестве надежной опоры своего авторитарного режима. Но на этом разрушение основ свободной рыночной экономики не заканчивается. Тяжелая промышленность, машиностроение, автомобилестроение – все эти сферы также были подвергнуты реорганизации по принципу государственных монополий. Так, советское автомобилестроение поделено между корпорациями «Россия», «Легкие машины» и «Россия», «Тяжелые машины», поглотившими советских отечественных производителей. При этом, вместо обещанной модернизации, мы видим лишь консервацию устаревших технологий за счет налогоплательщиков. Апогеем этой политики стало создание так называемых высокотехнологичных государственных корпораций, вроде НАУК. Эти структуры, ничего общего с инновациями не имеющие, лишь поглощают налоговых средств под предлогом разработки прорывных технологий. На деле же, они производят лишь дешевые имитации настоящих научных и инженерных достижений, фактически занимаясь откровенным разворовыванием государственных денег. Таким образом, становится очевидным, что политика нового президента Железнякова направлена не на развитие экономики и повышение благосостояния граждан, а на упрочение его личной власти и обогащение ближайшего окружения. Под прикрытием громких лозунгов о возрождении национального достояния Железняков методично разрушает последние элементы рыночной экономики, передавая целые отрасли в руки подконтрольных ему государственных корпораций. Эти квазигосударственные монстры, по сути, являются ничем иным, как личными вотчинами президента, где ключевые посты распределены среди его ближайших соратников, преданных ему до мозга костей. Неважно, что многие из них морально и профессионально не готовы к управлению столь масштабными структурами, главное, что они будут неукоснительно выполнять волю Железнякова, даже если это будет идти вразрез с интересами страны. Неудивительно, что на фоне этой удручающей картины, власти все же позволяют малому и среднему бизнесу сохранять некоторую активность. Однако это лишь жалкая подачка, призванная отвлечь внимание от главного, стремительного сворачивания основ рыночной экономики и установления полного контроля президента над ключевыми отраслями. В результате, вместо обещанного процветания, Россию ждет мрачное будущее. Вместо эффективной, конкурентоспособной экономики, архаичные, неповоротливые монополии, ориентированные не на развитие, а на удовлетворение аппетитов своих владельцев. Вместо свободы предпринимательства и здоровой конкуренции, всевластие узкого круга приближенных к президенту лиц, готовых ради сохранения своих привилегий пойти на любые преступления. Остается лишь надеяться, что общество сумеет распознать истинные мотивы и цели политики Владислава Железнякова и найдет в себе силы противостоять его авторитарным поползновениям. Иначе перспективы России будут выглядеть совсем безрадостно. Время покажет, удастся ли обществу консолидироваться и дать отпор губительному курсу президента Железнякова. Пока же все признаки свидетельствуют о том, что он решительно настроен на установление личной диктатуры. Несмотря на имитацию демократических процедур, реальная власть стремительно концентрируется в руках главы государства. Послушные парламенты и судебная система превратились в марионеток, полностью зависимых от воли президента. Оппозиционные силы методично зажимаются, подвергаясь всевозможным репрессиям. Независимые СМИ один за другим закрываются или ставятся под жесткий контроль. Железняков всеми силами пытается обеспечить себе пожизненное правление. В ход идут различные политтехнологии, от фальсификации выборов до создания псевдообщественных движений, призванных оказывать имитацию народной поддержки. Однако за этой показной демократией скрывается все более явная авторитарная сущность режима. Единственным сдерживающим фактором сейчас остается гражданское общество, пока еще не полностью сломленное и готовое бороться за свои права. Протестные настроения все больше охватывают различные слои населения, уставшие от безудержного произвола властей. Однако сможет ли оно организоваться и дать решительный отпор нарастающей диктатуре? Большой вопрос. В любом случае, очевидно, что Россию ждут непростые и, возможно, драматические времена. От того, как будут развиваться события в ближайшем будущем, во многом зависит ее дальнейшая судьба. Сможет ли страна избежать скатывания в авторитаризм и вернуться на путь демократического развития, или она обречена на долгие годы застоя и угнетения, покажет время. Несмотря на все усилия Железнякова, гражданское общество России продолжает бороться за свои права и демократические свободы. Масштабные антиправительственные митинги и акции протеста вспыхивают по всей стране, объединяя людей из разных социальных слоев. Студенты, рабочие, интеллигенция, все они выходят на улицы, требуя отставки президента и возвращения к конституционному строю. Власти пытаются жестко подавить эти выступления, не гнушаясь применением силы. Десятки демонстрантов арестованы, некоторые избиты полицией. Однако это лишь усиливает решимость оппозиции продолжать свою борьбу. Все больше граждан разочаровываются в действующем режиме и готовы присоединиться к протестам. Параллельно нарастает и международное давление на Россию. Западные страны вводят все новые санкции, осуждая авторитаризм Железнякова и нарушение им прав человека. Звучат требования провести новые, действительно свободные и демократические выборы. Однако президент глух к этим призывам, считая, что ему удастся удержать власть любой ценой. Тем временем экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Из-за санкций, падения цен на энергоносители и общего кризиса управления, российская экономика погружается в рецессию. Растет безработица, падают доходы граждан, цены на продукты и товары первой необходимости взлетают. Все громче звучат недовольные голоса тех, кто устал от бесконечных обещаний властей и реальных ухудшений в их жизни.